Минуту спустя дали огласились ревом орудий, то там, то здесь падали с грохотом ядра и рвались среди колонн, внося смятение. Да колонки изумился. Мужики огнем донимают, будто заправские артиллеристы. Однако генералу вскоре пришлось еще более изумиться. Навстречу его войскам спускалась крестьянская пехота. Шла она нестройно, но уверенно. Было что-то новое и грозное в тяжелом шаге этой новоявленной пехоты. Генерал не ожидал такой встречи. С ближайшего холма он наблюдал, как солдаты, приостанавливаясь на ходу, с колена неуверенно и нестройно обстреливали противника. Ряды сомкнулись, и нельзя было теперь разобрать, где свои и где чужие. Кто-то кричал «Ура!», но кто — неизвестно. У Деколонга упало настроение, он с тревогой поглядывал то на челябу, то на сани с медвежьей полстью, которые поджидали его за холмом. Подпоручик Пушкарев со своей ротой обошел левый фланг пугачевцев и бросился к орудиям. — Ребятушки, не сдавай! — закричал бомбардир и с банником в руке бросился к офицеру. А подпоручик еле увернулся от страшного удара. Началась рукопашная, бились прикладами, кулаками. Размахивая банником, бомбардир орал: «Бей, супостатов! Не щади!» Он молотил направо и налево, а под его сильными ударами ложились головы. В эти минуты быстрая конница пробивалась вперед, башкиры, сверкая саблями, поднятыми над головами, с ножами в зубах мчали на солдат. «Алла! Алла!» — разносилось по снежному полю. С холма де Колонгу было видно, как расстроились солдатские ряды, и многие стали убегать к городу. «Стой! Стой, сукины дети!» — закричал генерал, но его голос затерялся среди общего шума битвы. Подпоручик Пушкарев много раз бросался в атаку, стремясь захватить пугачевскую артиллерию. В пылу рукопашной он взял у одного солдата ружье и устремился к свалке. Остервенелый, не помня себя, он добрался до бомбардира и прикладом саданул его по голове. Старик охнул и тяжко опустился в снег. «Бей!» — кричал подпоручик. Увидя падение бомбардира, пушкари не струсили, а озлобились сильнее, и прошло немного времени, как они опрокинули роту Пушкарева и погнали ее прочь. Проворный канонир подскочил к орудию и послал вслед убегающим изрядный заряд картечи. Бомбардир Волков открыл глаза, и постепенно сознание вернулось к нему. Придя в себя, он огляделся. — Братцы, целы ли мартирки? — окрикнул бомбардир пушкарей. — Целы! Ну, пошли им, бог удачи, коли целы, все в порядке. Он, шатаясь, встал и прошел к орудию. Ласково оглядывая его, он прошептал: — Милая моя, разве ж мы отдадим тебя супостату? Пугачевцы дрались свирепо. И хотя к вечеру полевые команды заняли высоту и захватили сотни-две пленных крестьян, генерал уныло опустил голову. Ему подали сани, он молча уселся в них, плотно укрывшись медвежьей полстью, и, сопровождаемый конниками, поехал к занятой высоте. Поднявшись на нее с подпоручиком Пушкаревым, он осмотрелся вокруг. До деревни Першиной оставалось рукой подать. Но на холме у Першиной снова загремели пушки, и зашевелилась пехота. Слева по льду неслась башкирская конница. Подпоручик посмотрел на генерала. — Прикажите ваше превосходительство! Генерал встревожился. Он пристально посмотрел в сторону Першиной. — На сегодня хватит. Да — Да-да, поверните к челябе. Он, кряхтя, сел в сани и поехал в крепость. Команды с песнями возвращались в город, гоня впереди себя пленных мужиков. Стан атамана Грязнова как был, так и остался в деревне Першиной. Сидя на лохматой башкирской лошадке, Грязнов наблюдал за отбитой высотой. Он видел, как генерал вылез из саней и подошел к орудиям. Его сопровождали офицеры. Рядом в новом дубленом полушубке топтался Перфилька. «Вот наш вояка! Вот он!» — кричал старик, указывая Грязнову на далекие фигурки на холме. Когда генерал сошел с холма, сел в сани и помчался к Челябе, Перфилька засмеялся презрительно. — Что, струсил? Кто теперь еще под штаники генералу отмывать будет? Чать, все холопы разбежались! Атаман улыбнулся, повернул коня и поехал вдоль фронта. Генерал не спал всю ночь. Только сейчас он понял, что Челяба почти окружена. Два последних дня в город не доставляли провианта. Утром генерал вызвал к себе бургомистра Боровинского и Свербеева. Лицо у генерала от бессонницы посерело, глаза потухли, он держал в руках письмо. «Вот», — генерал перевел взгляд на пакет, — «вот, что мною получено от полковника господина Бибикова. Тамошняя окрестность и сам Екатеринбург от злодейских покушений весьма опасен». А бургомистр переглянулся со Свербеевым. — Позвольте, ваше превосходительство, — деликатно напомнил Свербеев. — Екатеринбург, надо полагать, обеспечен воинской силой. Меж тем... «Челяба? Ах!» — перебил Свербеева генерал и поморщился. «Знаю, что Челяба!» «Но военная коллегия и главнокомандующие войсками озабочены защитой главнейших екатеринбургских заводов. Да, господа!» Бургомистр и товарищ воеводы поникли головами, поняли, что Челяба будет оставлена. 7 февраля отряды Деколонга и полевые команды покинули Челябу. По зимнему Сибирскому тракту на многие версты растянулись обозы. Ехали со своим скарбом купцы и прочие жители города. Под охраной выезжали воски исетской воеводской канцелярии. Впереди всех в колымаге, зарывшись в подушки и шубы, ехал воевода. Поодаль в колымаге же ехали воеводские дамы. Тобольская рота подпоручика Пушкарева держалась вблизи воеводских восков. За ротой шло более 1000 временного казачества, шли рекруты, шли отставные офицеры. Стояла суровая зима, дороги перемело сугробами, под полозьями скрипел морозный снег. С полуночной стороны дул леденящий ветер. Над обозами кружилось воронье. Генерал Деколонг ехал, окруженный конниками, впереди своего войска. Возле форпоста Карачельского, деревень Сухоборской и Зайковой, на отступающих напали пугачевские отряды. Еле отбились. Деколонг, пройдя полдня по тракту, свернул на торные дороги и пошел обходным путем, избегая врага.